По-моему, на последней встрече, на которой ты был, той на Джерсейском берегу, той, на которой Дергин сорвал блузку с официантки. Отвратительная была сцена. Да, ничего не помню. К тому времени ты полностью вырубился. Естественно, эта часть программы всегда была одной и той же. Да, собственно, все части программы этих встреч всегда были одинаковы. Имелся диск Жокей, который обычно уходил рано, потому что кто-то грозил набить ему морду за то, что он ставит не те пластинки. До того момента усилители извергали что-нибудь вроде «Восхода злой луны», «Зажги мой огонь», «И полюби меня немножко», «И моя девочка», песни со звуковых дорожек всех тех фильмов о Вьетнаме, которые снимались на Филиппинах. Встречи всегда начинались музыкой и запахом жарящегося мяса. И банками пива в ведерках с битым льдом. И вот эта часть была неплохой, эта часть, правда сказать, была очень приятной. Но потом хлоп, и уже наступало следующее утро. И свет обжигал тебе глаза, и сердце превращалось в опухоль, и желудок у тебя был полон отравы. В одно такое следующее утро Сал сквозь тошноту вроде бы вспомнил, что заставлял диск-жокея снова и снова ставить «О, Кэрол!», грозя убить его, если он потребует поставить что-нибудь другое. В другое такое утро Сал проснулся рядом с бывшей женой Фрэнка Пизли. Она громко храпела, потому что у нее был сломан нос. Ее подушка была в разводах крови, как и щеки. И Сал не мог вспомнить, он ли сломал ей нос или мудак Пизли. Сал предпочел бы, чтобы виноват был Пизли, но знал, что это вполне возможно, его рук дело. К счастью, когда дама проснулась, она тоже не сумела вспомнить. Однако она помнила, как он выглядел в нижнем белье. «Отчего у тебя только одно?» — спросила она. «Мне и с этим повезло», — ответил Досал. Голова у него разламывалась на куски. «А что я говорил про старуху?» — спросил он Диффенбейкера. Тот пожал плечами. «Да просто что-то прежде ее часто видел». Сказал, что одета она бывает по-разному, но все равно это всегда она, старая мама-сан, которую прикончил Мейлфанд, еле сумел заткнуть тебе рот. «Хрен!» — сказал Сал и запустил свободную руку в волосы. «Ты еще сказал, что с этим у тебя стало легче, когда ты вернулся на восточное побережье?» — сказал Диффенбейкер. «И послушай, что плохого в том, чтобы иногда видеть старушку? Некоторые ведь видят летающие тарелки». «Не те люди, которые должны двум банкам почти миллион долларов», — сказал Сал. «Знай они». «Ну, знай они, так что?» «Я тебе отвечу ровным счетом ничего». «Пока ты платишь проценты, Сал Джон, без просрочки, приносишь им сказочную наличность, никому дела нет того, что ты видишь, когда гасишь свет. Или что ты видишь, когда не гасишь его, есть на то пошло». «Им плевать, если ты одеваешься в женское белье или бьешь свою жену и трахаешь вашего лабрадора. Кроме того, не думаешь ли ты, что в твоих банках есть такие, кто побывал в зелени?» Сал затянулся Данхилкой и посмотрел на Диффенбейкера. Правду сказать, ему никогда в голову это не приходило. «Чему ты улыбаешься?» — спросил Диффенбейкер. «Да так». «Ну, а ты, Диф, у тебя есть своя старушка? Я не про подругу, а про старушку, мама-сан. Эй, не называй меня Дифом. Теперь меня так никто не называет, и мне никогда это не нравилось. Но есть Ронни Мейлфанд, вот моя мама-сан», — сказал Диффенбейкер. «Иногда я вижу его не так, как ты видишь свою, будто она действительно перед тобой, но воспоминания ведь тоже реальны». Диффенбейкер покачал головой. «Будь это просто воспоминание, понимаешь? Просто воспоминание». Сал сидел молча. Орган за стеной теперь играл вроде бы не духовный гимн, а просто музыку. Диффенбейкер сказал. «Есть воспоминания, а есть то, что реально видишь в уме. Ну, как когда читаешь книгу по-настоящему хорошего писателя, и он описывает комнату, и ты видишь эту комнату. Я подстригаю газон, или сижу на совещании, слушаю докладчика, или читаю сказку внуку перед тем, как положить его спать, или даже обнимаюсь с Мэри на диване, и бац, вот он, Мейлфанд, прыщавая рожа под вьющимися волосами. Помнишь, как его волосы велись? Ронни Мейлфант.